Глава 18. «Сколько же лет твоему брату, малышка? Он, наверное, уже совсем взрослый парень, не такой же красавчик, как и ты». Мария уже целый час в парковой ротонде развлекала разговорами девчушку, чтобы эта ягоза сидела на месте, пока Бьянка пишет ее портрет. «Да нет, он совсем еще маленький, даже ходить не умеет. Вот такой». Франческа рассмеялась и показала руками примерный рост младшего брата. «Так он у тебя ангелочек с крылышками?» Мария округлила глаза и сделала вид, что очень удивилась. Девчушка заливисто рассмеялась. «Франческа, дорогая, взгляни-ка на меня еще разок, покажи свои глазки», — попросила девочку Бьянка. Та недовольно наморщила носик. «Потерпи еще чуть-чуть, я уже заканчиваю. А тебя за примерное поведение ждет награда. Мария угостит тебя чем-то очень-очень вкусным. Знаешь, она даже от меня держит в секрете, какие сладости для тебя приготовила». Девочка заинтересованно посмотрела на Марию. Та широко улыбнулась. «А почему вы выбрали сангину, ваша милость?» — прозвучал за спиной у Бьянки мужской голос. От неожиданности девушка вздрогнула и выронила мелок. «Ой, простите меня, не хотел вас напугать». Молодой человек быстро наклонился и поднял его. «Не имел чести быть представленным, с вашего позволения. Лоренцо Бальдиссера Тьеппола, художник. Вы, наверное, знаете, мы с батюшкой расписываем плафон в парадной гостиной». Бьянка сначала смутилась, но, услышав, что перед ней настоящий художник, улыбнулась. «Нет, извините, ничего об этом не знала. Видите ли, я только недавно здесь и не очень хорошо ориентируюсь в палацине. Было бы любопытно взглянуть на вашу работу». «Мы уже близки к финалу. Как только батюшка позволит, я с удовольствием вам все представлю». Молодой человек учтиво улыбнулся. «Позвольте полюбопытствовать, где вы обучались живописи, ваша милость?» Бьянка густо покраснела. «Признаться, нигде. Видите ли, я жила в монастыре, и мне время от времени давали уроки мастера, которые расписывали монастырскую базилику, трапезную и зал капитула. Так что по большей части училась сама. И мне крайне неловко, что вы застали меня за этим занятием. Я прекрасно осознаю, сколь несовершенна моя живопись в глазах такого мастера, как вы». «Что вы, ваша милость? Напротив, мне очень понравилась ваша работа. Вы невероятно талантливы, поверьте, я говорю вам это со всей искренностью. И у вас отличная техника. Во-первых, вы мастерски используете тональное богатство самой сангины, правильно прорабатываете промежуточные тона. Кроме того, у вас очень аккуратная, я бы даже сказал, по-женски тонкая растушевка и весьма выразительная прорисовка деталей. Посмотрите, как точно вы сумели уловить и передать выражение лица вашей модели. Глаза живые, взгляд лукавый, все очень точно подмечено. А какая тонкая передача фактуры кожи и волос. Нет, право, это чрезвычайно хорошо». Вдруг молодой человек на миг запнулся. Смущенно улыбнувшись, продолжил речь. «Впрочем, если позволите, я бы на вашем месте более тщательно проработал объем губ и зону вокруг них. Посмотрите, свет падает спереди и чуть сверху». Он продемонстрировал рукой направление солнечных лучей. «Следовательно, нижняя грань носа и верхняя губа находятся как бы в тени. Такую же падающую тень мы видим в зоне под нижней губой. И еще я бы слегка оживил носик девчушки, поставив на кончике легкий блик». Бьянка с большим вниманием слушала замечания неожиданного критика. Оба так увлеклись, что не заметили, как сама модель, устав дожидаться окончания непонятного взрослого разговора, исчезла. Мария, дабы не мешать серьезному обсуждению художников, увела девочку на кухню. «Чрезвычайно признательна вам, сеньор Тьеппола, за ваши замечания. Для меня это очень ценно и крайне полезно». «Ну что вы, ваша милость, искренне рад служить вам. Кстати, вы можете называть меня просто Лоренцо». «Благодарю, сеньор Лоренцо. В таком случае вы тоже можете называть меня просто Бьянкой». Лицо девушки озарила очаровательная улыбка. «А почему вы спросили про сангину? Вы считаете, что это неподходящий к данному случаю материал?» «Нет, нет, что вы, нисколько. Теплый тон сангины идеален для изображения лица. Более того, растушеванная сангина имеет живую фактуру и тонко передает цвет кожи, поэтому портреты в этой технике выглядят очень реалистично. Вы отлично использовали в своей работе все преимущества сангины. Однако, если вы хотите узнать мое личное мнение на этот счет, то оно таково. Монохромная живопись несколько меланхолична. У этой девчушки такой живой и задорный характер, что если бы я решился писать ее портрет, Мой выбор определенно пал бы на пастель. Вы владеете этой техникой?» Бьянка смущенно мотнула головой. «Нет, к сожалению. Мне всегда нравились работы, выполненные пастелью, но у меня не было подходящих учителей». «Если хотите, я был бы рад в свободное время дать вам несколько уроков, чтобы вы могли освоить эту технику. Уверен, вы быстро с этим справитесь. У вас острый глаз и изящный тонкий вкус. Надо только обучить руку работе с пастелью». «О, это было бы чудесно! Вы не представляете, как я рада вашему предложению!» Бьянка вся засветилась от счастья. «Однако, сеньор Лоренцо, я буду настаивать, чтобы ваши уроки были оплачены. Во-первых, это было бы справедливо, а во-вторых, я могу себе это позволить». «Ваша милость, прошу, не обижайте меня. Я почту за честь заниматься с вами», — возразил ей молодой человек. Он так искренне и открыто улыбнулся, что девушка не позволила себе настаивать на своем и дальше. В течение трех последующих недель любую свободную минуту Лоренцо Тьеполо посвящал занятиям с Бьянкой. Она оказалась не просто прилежной ученицей. Виконтесса ди Бороцци была будто создана для этой хрупкой и нежной техники. Высокоразвитое художественное чутье позволяло ей безошибочно подбирать цветовую гамму и добиваться при нанесении потрясающего мерцающего сияния. Каждый мазок был настолько легок, невесом и деликатен, что красочные слои приобретали какое-то глубинное волшебное свечение. Нежная растушевка, которую девушка делала самыми кончиками пальцев, будто именно там у нее находился сверхчувствительный осязательный орган, позволяющий коже чувствовать все оттенки, все нюансы красочного пигмента, дарила работам невероятную мягкость и бархатистость. Премудрости этой техники — рисование ребром или плоской частью мелка, чередование штрихов, перекрытие цветов, слияние тонов, лессировку — девушка постигала не столько разумом, сколько душой. Очень быстро она сумела найти свою особую манеру рисования, которая делала ее пастели нежными, воздушными, почти эфемерными. За время обучения молодые люди очень сдружились. Любовь к живописи и пристрастие к пастели сделала их союзниками и единомышленниками. Они много беседовали о живописи, делились секретами и находками, обсуждали полотна любимых художников. При этом Бьянка, чьи познания в этой сфере были не столь глубоки и обширны, по большей части молчала и впитывала как губка все услышанное. Лоренцо, как и его старший брат Джованни Доменико, который в данный момент был занят другим заказом, обучался ремеслу в мастерской отца. Несмотря на молодой возраст, был уже довольно опытным художником и вместе с отцом успел поработать над весьма интересными и сложными заказами. Будучи подростком, несколько лет жил с отцом в Германии, где вместе с ним и старшим братом трудился над фресковым убранством Вюрцбургской резиденции. Работа над этим грандиозным заказом стала для него серьезной школой. Но Лоренцо, как и Бьянка, обладал врожденной жаждой постоянного самосовершенствования. Он тоже был болен живописью и мог говорить о ней, не умолкая, часами. Зачастую их разговор плавно переходил с итальянского на немецкий или испанский. Лоренцо прожил в Германии 3 года и прекрасно владел немецким, а потому Бьянка не упускала случая попрактиковать свой не столь совершенный язык. Напротив, виконтесса, свободно владеющая испанским, помогала постичь его премудрости Лоренцо. Тьеполо-старший получил приглашение испанского короля Карла III, и сыновья готовились к предстоящей поездке с отцом в Испанию. Бьянку же этому языку с детства обучила матушка Селеста, для которой испанский был родным. Ее родители приехали в Салерно из Испании. Дружелюбное, но при этом весьма деликатное поведение Лоренцо рождало в ответ в душе Бьянки нежное, похожее на сестринские чувства. Она стала относиться к нему с таким доверием и уважением, как только младшая сестра может относиться к горячо любимому старшему брату. А Тьеполо-младший, при всем почтении и понимании огромной социальной разницы между ним и виконтессой, начинал испытывать чувства гораздо более глубокие, чем просто дружеские. В его взглядах на виконтессу легко читались и восхищение, и восторг, и благоговейное преклонение. Мария, в роли дуэньи, присутствовавшая на занятиях этой парочки, с самого начала почувствовала неладное. Как говорится, женская интуиция срабатывает тем быстрее, чем очевиднее мужские намерения. Она всерьез начала опасаться, как бы этот миловидный художник не позволил себе чего лишнего. Ее не удивляла неискушенная наивность Бьянки. В вопросах любви эта малышка была несведущим ангелом с чистой, незапятнанной душой. Нет, Мария не сомневалась в порядочности и благородстве девушки. Но когда эти двое начинали говорить друг с другом на непонятных ей языках, волнение в ее груди закипало, как куриный бульон, покрывающийся пеной из страхов, домыслов и недоверия. Служанка проявляла несвойственные ей чудеса изобретательности, чтобы при любой возможности увести графиню с урока то, например, к портнихам, то к кружевницам, то к белошвейкам, то к шляпницам. Бьянка не хотела отрываться от любимого занятия и просила отложить столь несвоевременные отлучки. Но Мария была непреклонна, как гранитная скала. Девушка тяжело вздыхала, просила Лоренцо извинить ее и с обреченным послушанием шла за служанкой, как приговоренная к эшафоту преступница. Однако вскоре этим уловкам пришел конец. Работа портних была закончена, и они всей гурьбой покинули поместье. Мария боялась обидеть Бьянку недоверием, поэтому не решалась говорить открыто о том, что замечала во взглядах и поведении молодого художника. От отчаяния и бессонных, тревожных ночей служанка начала молить Господа, чтобы тот надоумил Виконта де Бороцци поскорее вернуться на виллу к жене. Уж лучше она будет переживать из-за отношений Бьянки с непутевым законным мужем, чем с влюбленным в ее девочку посторонним юнцом. Однако Господь решил испытать предел душевных сил Марии, подбросив в костер три волнений новое поленце. На вилле стал появляться непрошенный гость, один вид которого побуждал служанку считать его опасным и незаслуживающим доверия. Примечание. Сангина. Материал для рисования, изготовляемый преимущественно в виде палочек из каолина и оксидов железа. Цветовая гамма сангины колеблется от коричневого до близкого к красному. Палаццина. Вилла. Особняк.